Глава третья. Аня. «У тебя красивые ноги, вот что». Звучит в моей голове, пока я надеваю практичные брюки и натягиваю черную водолазку. Сегодня прохладно и дождливо, несмотря на середину мая. Уже очень хочется носить летнее платье. И вчера я не выдержала, пошла на работу в таком, утеплившись жакетом. А вечером, конечно же, замерзла, так что сегодня не повторю свою ошибку. Красивые ноги. Когда-то я часто это слышала. Носила короткие юбки, дерзкие мини-платья, распускала волосы и не боялась экстремальных шпилек. И много смеялась. Когда-то я была беззаботной девчонкой, а сейчас я мама и жена. Я взрослая женщина, у меня серьезные интересы, заботы, и у меня есть любимый муж. И хотя у нас все не так ярко и страстно, разве я о чем-то жалею? Конечно, нет. Лезу на дальнюю полку, чтобы достать кардиган, и натыкаюсь на джинсовую юбку. Она довольно короткая, выше колена. Я ее купила случайно и ни разу не надевала. А сейчас? Сама не замечаю, как забрасываю брюки и натягиваю ее, не дав своему внутреннему критику открыть рот. Я выхожу в коридор, медленно поворачиваясь перед мужем. «Как я выгляжу?» Он хмурит брови. «У Алиски юбку одолжила. Тебе не идет». «Разве у меня плохие ноги?» «Старовато ты для мини». Как будто ледяной водой окатили. Но Коля прав. Юбка слишком короткая. Не по возрасту. А ноги самые обычные. Я самая обычная тетка. Ярослав это понял, разглядев меня поближе. Ему-то, наверное, и 30 нет. А зачем я вообще пошла с ним пить кофе? Не знаю. Как-то растерялась. Сначала ляпнул про замужество, потом сама же от этого смутилась. Потом, чтобы не показаться совсем уж зашуганной, пошла с ним в кофейню. Зачем? Не умею я вот это все. Легкое общение, шутки, улыбки. Да мне, к счастью, не нужно. В обеденный перерыв я иду в торговый центр, чтобы купить шампунь. У меня густые непослушные волосы, далеко не каждое средство подходит. Благо в подружке теперь есть нужный мне производитель. Нахожу шампунь и бальзам, кладу в корзину, иду между рядами, разглядывая косметику. Может, купить эту вишневую помаду? А мне такая идет. Раньше шла. Сейчас я не часто пользуюсь косметикой, тем более такой яркой. Коле не нравится. «А вот, кстати, шикарный блеск для тела!» Раздается женский голос, который кажется мне смутно знакомым. «Наносишь на декольте под вечернее платье и сияешь, как звезда!» «Да ты и так всегда сияешь, звездочка наша!» Со смехом отзывается вторая женщина. «Я их не вижу. Они скрыты от меня стеллажом с товарами. Правда, мой пупсик дико возмущался», — продолжает первая. «А что ему не так? Вымазался весь в этом блеске». Они смеются и продолжают болтать. А я особо не вслушиваюсь в диалог, просто пытаюсь вспомнить, откуда я знаю этот голос. Как будто бы не очень близко знакома, но я определенно слышала эти интонации раньше. Поняла. Это же Снежанна, коллега моего мужа. Я с ней познакомилась на новогоднем корпоративе, а потом мы еще раз встречались на празднике в честь 8 марта. Да, их руководство любит шумные мероприятия с приглашением членов семей. Снежанна — очень красивая девушка. Яркая, стильная. И при этом очень общительная и дружелюбная. Я тогда немного растерялась среди незнакомых людей. Она была очень мила со мной. Я выхожу из-за стеллажа, чтобы поздороваться. «Привет». «Господи!» — охает Снежанна, прикрыв рот ладонью. А в глазах испуг, чуть ли не паника. «Странная реакция. Я что, такая страшная?» «Я тебя напугала?» «Ты... Что здесь делаешь?» «Я работаю неподалеку, зашла купить шампунь». «Уф, да я просто не ожидала. Ты так резко из-за этого стеллажа выскочила». «Да, не помню, чтобы я выскакивала. Просто вышла». Снежанна переглядывается с подругой, делая большие глаза, как будто хочет что-то ей сказать незаметно для меня. «Ой, да не нужны мне ваши секреты. Я вообще не понимаю, что происходит. И не хочу навязывать свое общество. Поэтому просто прощаюсь и иду к кассе». Чего она так испугалась-то? Я, видимо, просто очень эмоциональный человек. Я тороплюсь обратно на работу, по пути захватив кофе и пару пончиков. Почти добежав до ателье, вижу его, Ярослава. Невольно замедляю шаг и смотрю на свое отражение в витрине магазина. Но тетка и тетка, кардиган этот меня старит. Ярослав уже рядом, но не видит меня, уткнувшись в телефон. А я не знаю, как себя вести. И зачем ты начинаешь пить кофе? Ой, он меня увидел. А я, как назло, поперхнулась и даже немного облилась. Вот растяпа. Прав мой муж. Я ничего не могу сделать нормально. Но Ярославу, похоже, плевать на мою неловкость и на пролитый кофе. Он просто небрежно скользит по мне взглядом, рассеянно произносит «Привет!» и идет дальше. А чего я хотела? Да ничего. Я веду себя как идиотка без всякой причины.